Стой, тетеньки, между ногами. Какие заросли. Я еще не видел женщин с этой стороны. У них у всех такие заросли, да? Не, вы видели, какие у нее там заросли? Это что вообще такое? Охренеть, прям почти до пупка, вы видели? Такие большие, густые. А я все время думаю о зарослях. Понимаете, старик. Ну типа, а что это? Что там под ними? Зачем они там нужны? Это что, настоящие заросли? Может, там ягодки растут? Это круто. Спасибо. Да, блин, это было круто. Мне больше не нужны заросли. Я заплатил тетеньке, чтобы она мне их показала. И там нет никаких ягодок. Только пара каких-то дурацких губ.